Рыбацкий порт Валон-дес-Оф – одна из главных достопримечательностей Марселя. Но в тот день, 18 февраля, он казался призрачным. Рестораны не работали, суда стояли на приколе, пляжные домики были заперты. Пустынная набережная, окружающий рейд сияла чистотой, словно отмытая мылом. Яноша это безлюдие ничуть не смущало. Ему нравилось, как ветер обдувает его лицо. Нравилась висящая в воздухе водяная пыль. Нравилось море, далекое и близкое, незримо присутствующее в каждой частице света. Он как будто пил морскую синеву и дышал морской солью. Они сидели возле самой кромки воды, напротив акведука, расчертившего своими пролетами небо и водную гладь. Идеальное место, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. «Откуда ты знаешь, что я врач?» «Да ничего я не знаю. А ты что, правда врач?» «Ты же сам то, что кричал в ночлежке, что я лепила». Шампунь пожал плечами. Он собирался позавтракать и извлекал из сумки все необходимое. Пару помятых походных котелков, вчерашние круассаны, подаренные добросердечной булочницей, непочатую бутылку дешевого вина, купленную Янушем. Наполнив из бутылки оба котелка, он обмакнул в пойло черствый круассан. «А ты чего сидишь-то? Закусывай!» «Я тебе раньше говорил, что я врач?» «Да ничего ты не говорил. Из тебя, если хочешь знать, вообще было слова не вытянуть. Но ты вроде в этом деле чего-то такое соображал, особенно насчет того, что творится у нас в башке. Это типа психиатра?» Шампунь молча грыз круассан. Прибой с тихим плеском катил волну за волной, оставляя возле его ног пенный след. «Ты помнишь, когда мы познакомились?» «В ноябре, кажись, холодрыга была. Не приведи Господи!» Януш достал блокнот и начал делать записи. «Я смотрю, ты в интеллигенты подался», — хмыкнул Шампунь. «А чего не пьешь-то?» «Мы познакомились в общежитии Мауса?» «Ну да». «А где именно?» Бомж недоверчиво покосился на него. У него была гладкая, очень белая кожа, совершенно лишенная растительности, ни бровей, ни щетины на подбородке. Сквозь нее упирали острые кости, делая лицо похожим на череп скелета. Множество шрамов, немые свидетельства драк и потасовок. Но не только. Януш заметил также протянувшийся вокруг лысой головы продольный шрам, явно оставленный хирургом. Несомненно, бомж перенес операцию по трепанации черепа. «Так где именно в Эмаусе?» — повторил он вопрос. «Ну, ты даешь. На бульваре Картонри в 11-м округе. Вот где». Он подлил себе вина и окунул в него второй круассан. Януш по-прежнему черкал в блокноте. 22 декабря меня замели за участие в драке. Про это ты помнишь?» «Более-менее. А ты? Ты знаешь, что там в точности произошло?» «Ну, меня там не было, но потом мы с тобой один раз разговаривали. На тебя наехали ребята из Бугенвилля». «Что такое Бугенвиль?» «Район Марселя, что же еще? Недалеко от загона. Там тусуется местная банда. Ну, полные отморозки. Беспредельщики». «Интересно», — подумалось Янушу, — «как им удалось вырваться живым из лап этих бандюк. А почему они на меня наехали? Грабануть хотели?» «Грабануть! Да чего у тебя брать-то было?» «Не, они хотели тебя мочкануть, это точно». «Это я сам тебе так сказал?» «Да ты их боялся, что чуть в штаны не наложил». «А я говорил тебе, почему они хотят меня убить?» «Я сказал так, что сваливаешь, что к тебе вернулся свет, что боги пишут свою историю. Ну, чего ты там в этом роде? Ты всегда был с приветом, но иногда мог такое ляпнуть, хоть стой, хоть падай». «Свет? Что за свет? Связанный с его сном и со сном Патрика Бонфиса или симптом диссоциативного бегства? Боги и их история. А это что? Намек на убийство с мифологическим подтекстом?» В левой глазнице запульсировала боль. «А куда я уехал, ты знаешь?» «Не, про это ты не говорил». «Блин, да что с тобой такое случилось-то?» «Я сам не знаю». Шампунь не стал настаивать. Боль в глазу у Януша усилилась, захватив весь лоб. Он уставился на воду и опору акведука, надеясь, что созерцание мирного пейзажа принесет им облегчение. Напрасные чаяния да и погода начала портиться. Море окрасилось в сине-черные тона. Серебристые волны обрушивались на берег шумным звоном бьющегося стекла. Природа не только не исцелила его, но и сама заразилась его болью. «Ты недавно говорил, — массируя виски, — снова обратился он к приятелю, — что зря я вернулся, вроде как из-за легавых. Ну да, из той драки, но ведь это дело давнее. Мать твою, ну ты даешь! Они же ищут тебя прямо сейчас, здесь, в городе, так шныряют. Я их сам вчера два раза видал, в Валентине и в приюте Марсо. Всех опрашивали, суки. Они ищут тебя, жено, очень им ты зачем-то нужен». Януш все понял. Он полагал, что в шкуре бомжа нашел себе надежное убежище. Но на самом деле он лишь чудо не попал в лапы марсельской полиции. Она из Шатле объявила на него охоту не только в Бордо, но и здесь. Выходит, надо срочно менять стратегию. А почему они меня ищут? Не знаешь? Вроде как из-за убийства. Какого-то бомжа в Бордо завалили. Ребята слышали, как легавые говорили с социальными работниками, но я им не верю. Мы с тобой, Жанно, — он хватил бутылку с вином столпить прямо из горлышка, — не преступники, а жертвы. Мы жертвы этого общества, а они... Еще ты говорил, что мне нельзя вообще возвращаться из-за всего остального. Что это за остальное? Отморозки из Бугенвилля. Такие ничего не забывают. Если они пронюхают, что ты опять в городе, найдут тебя и того. Список опасностей рос день ото дня. Полиция, люди в черном, и вот теперь банда местных бандитов. Ему хотелось завыть в голос, но он сидел молча, как будто под наркозом. «Это ж не все», — совсем тихо проговорил Шампунь. «Януш», — наклонил шею, словно подставляя ее под удар. «Давай, прикончи меня», — говорил его жест. «Марсельская полиция. Они думают, что ты замешан и в том убийстве». «Каком еще убийстве?» «Ну, в том, в декабре. Кто-то пришил одного бездомного. Его в Каланке нашли. Обгорелого». Каланка — узкая бухточка ледникового происхождения в скалистом берегу. Тогда болтали, что какой-то псих мочит бомжей. Но больше никого не убили. Может, этот псих перебрался в Бордо? Януша затрясло. От головной боли мутилось в глазах. Почему они решили связать оба убийства? А я-то почем знаю? Я тебе не легавый. Януш вздохнул поглубже. Нет, надо все начинать сначала. Ты помнишь, когда точно нашли тело? Где-то в середине декабря. Личные жертвы установили? Ага, болгарин какой-то. Из пригородной шпаны. Я его не знал. Он входил в банду из Бугенвилля? Вроде как нет. Не знаешь, они нашли на месте преступления отпечатки пальцев. Да что ты ко мне привязался-то? Откуда мне знать-то? Хорошо. Что еще ты слышал об этом убийстве? Подумай. Шампунь наморщил лоб. Мыслительные усилия давалось ему с трудом. Януш одновременно пытался составить общую картину. Так, его обвиняют в двух убийствах. Одно совершено в Марселе, второе в Бордо. Кольцо вокруг него сжимается. Он энергично потряс головой. Он не убийца. Так что там насчет этого обгорелого? Ну, его нашли в Каланке Сормью. 12 километров отсюда, если по прямой. Валяется, голый, весь обгорелый. Трепали, что тело течением принесло. Но я тебе сразу скажу. Брехня. Где его вольнули, там и бросили. А почему они решили, что это убийство? Так там же все обставлено было. В каком смысле обставлено? Шампунь расхохотался. Мужик был с крыльями. Что? Зуб даю, у него на спине были крылья приделаны, тоже обгорелый. Журналисты болтали, что мужик летал на дельтаплане и упал в море. Да все хрень. И же он тогда обгорел. И почему он голый? Я уж его не слушал. «Убийца с Олимпа!» Это имя молнии в черном небе пронзило его мозг. Но только убить в Бордо Минотавра он убил в Марселе Икара. «На, глотни!» — Шампунь протягивал ему бутылку. «Ты белый весь!» «Спасибо, сейчас пройдет!» «Чего, соскочить надумал?» Я уж повернулся к приятелю.

Он тебе надул, жено. Все знают, что жестянка псих. Клоди окинул шампуня убийственным взглядом, что не произвело на него ни малейшего впечатления. От вида такого количества денег, переходивших из рук в руки, он впал в ярость. Жестянка работал на стройке в Марселе. У них там что-то взорвалось, ему осколком осветило прямо в черепушку. У него эта железка до сих пор в мозгах сидит. Он теперь полный придурок, это тебе любой скажет. Мало ли что он кому наплетет, если у него, считай, давно крышу снесло. Надул он тебя, говорю же, надул. Проныра великан замотал головой. А вот легавые так не думают. Они сравнили показания жестянки и то, что нашли на месте убийства, и все совпало. Обгорелое тело, крылья, все. Он был в участке на день раньше, чем туристы наткнулись на труп. Ты сказал, что потом искали его. Нашли? Без понятия. Януш кивнул Клоди и направился к лестнице. Шампунь послушно топал за ним. Теперь, убедившись в его богатстве, он от него уж точно не отлипнет, тем лучше поможет напасть на след жестянки. Но прежде чем броситься на розыски бомжа, Януш хотел восполнить некоторые пробелы в образовании касательно Минотавра, Икара и греческой мифологии. Крупнейшая в Марселе библиотека располагалась на бульваре Бельзенс, бывшем кабаре начала XX века Алькасар. В перестроенном здании его стеклянный фасад сверкал на солнце, как зеркало. В память о прошлом реставраторы сохранили и соорудили специальную маркизу из стекла и железа в стиле прекрасной эпохи. Нависая над вполне современным подъездом, она совершенно выбивалась из ансамбля и выглядела дико. Януш не помнил, откуда у него эти сведения. Но тот факт, что память хотя бы в виде таких вот фрагментов возвращалась к нему, не мог его не радовать. «А ты уверен, что нас они впустят?» «Не боись», — успокоил его шампунь. «Библиотекарши нашего брата прям обожают. Они же все левые. Потом зимой они нас особенно жалеют. Холод наш лучший друг». Шампунь оказался прав на 100%. Их встретили с подчеркнутой любезностью. Лысому разрешили даже сложить свои вонючие сумки, правда, не в камере хранения, а в каморке для веников и моющих средств. У Януша нервы были на пределе. Путь убийцы до странности совпадал с его собственными передвижениями. Вопросы копились, а ответа ни на один из них он так пока не нашел. Отсюда родилось его желание нырнуть в античность, приникнуть, так сказать, к живительному источнику и пройти обряд инициации.